Здравствуйте, меня зовут Елена Шпак. Я руководитель департамента по подбору персонала в области промышленного производства и продаж кадрового агентства Human Capital. Сегодня я хочу поделиться своим опытом о том, как проводить интервью, как за час или полтора времени максимально полно узнать кандидата, как получить о нем, возможно, достоверную информацию и сделать вывод. Я постараюсь предложить вам алгоритм решения задачи подбора и оценки. Безусловно, это не догма. Все люди разные, и для того, чтобы стать профессионалом в этой области, конечно, нужно учиться, собирать новые технологии и искать свой собственный путь. Но, тем не менее, определенные закономерности и методики здесь существуют. Наш раздел будет посвящен подбору и оценке персонала именно линейными руководителями, поскольку на этих специалистов ложится вся ответственность за подбор персонала. Как правило, интервью проводится на уровне здравого смысла, и кажется, что этого вполне достаточно. Но знаете ли вы, какой процент информации мы получаем словами или текстом? Всего-навсего 7%. 93% – это интонации, движения, жестикуляция, мимика, эмоциональное окрашивание того, что говорит человек. А знаете ли вы, какой процент точности у интервью, когда мы проводим на уровне интуиции? Так вот, всего-навсего от 7 до 15%, если речь идет о биографическом интервью, когда кандидата просто просят рассказать о себе, а мы просто слушаем. Поведенческое интервью, когда все-таки мы задаем уточняющие вопросы и просим рассказать кандидата о том, что же на самом деле происходило и как он это делал, всего-навсего 65%. Ассессмент-центр, когда в течение 2 или 3 дней кандидата заставляют решать разные задачи и тестируют его на профессиональные личностные качества, так вот ассессмент-центр – это всего-навсего 70% точности. 100% не дает ни одна технология. Мы знаем, что, как правило, некий средний рекрутер дает оценку на интуитивном уровне. Так вот, обычно в одном случае из трех эта интуиция и оценка оказываются абсолютно неверными. Стоимость замены одного неправильно подобранного сотрудника составляет одну годовую зарплату, целую годовую зарплату. Если речь идет о топ-менеджере, то по разным оценкам такие потери компании могут составлять до 3 годовых зарплат. Интересные цифры. Первый подбор специалистов происходит после оценки их резюме. А знаете ли вы, какое количество кандидатов приводит в своих резюме, мягко говоря, искаженную информацию? Так вот, от 60 до 90% кандидатов завышают в своем резюме свою зарплату. Более 65 кандидатов сообщают в резюме неверные данные о своем образовании, а от 40 до 60% кандидатов приводят неверные сведения о своей работе. Так вот, на таком фоне точности информации, которую мы получаем, мы еще позволяем себе проводить неправильные интервью, скажем так, плохо проведенные интервью. Прежде чем остановиться на признаках и последствиях плохо проведенного интервью, хочу дать еще одну интересную цифру. Когда мы принимаем сотрудника на работу, то в 80% случаев мы принимаем его из-за его профессиональных знаний, навыков и умений. Но когда уже сотрудника увольняют из компании, то в 85% случаев его увольняют за отношение к работе. А что же такое плохо проведенное интервью и каковы его последствия? Самое основное последствие и самое невосполнимое – это потеря хороших кандидатов. Сегодня на рынке тотального дефицита специалистов это просто непозволительная роскошь. Второй момент – это некачественная и непонятная обратная связь по кандидату. Если кандидат хорош, то обратная связь, у него горят глаза, ни о чем не говорит. Если он плох, то говорить о том, что он нам не подходит, и я чувствую это на уровне химии, это категорически неправильно. В таком случае ни кадровое агентство, ни внутренние службы персонала не знают, как продолжать поиск. Поиск идет просто на ощупь. Естественно, это приводит к затягиванию времени, к финансовым и временным потерям. Ситуация в отделах, где по-прежнему остаются незакрытые вакансии, тоже не очень хорошая. Люди работают с перегрузкой. Не удается создать нормальную трудовую обстановку. Последствием неправильно проведенного интервью еще является неуправление ожиданиями кандидата. Здесь существуют два аспекта. Первый аспект. Когда у человека, который не попал в компанию на работу, образуются завышенные ожидания. Когда же это происходит? Когда вместо интервью его удостаивают доверительной беседой. Интервьюер, линейный руководитель, как правило, и кандидат просто разговаривают о бизнесе, о жизни, делятся какими-то впечатлениями. Линейный руководитель рассказывает о задачах. При этом он открывает определенные ноу-хау, какие-то технологии и какие-то совершенно ненужные вещи рассказывает постороннему человеку. Кандидату кажется, что он уже принят. После этого ему говорят: извините, вы нам не подходите. Что происходит? Разочарование, обида, недоумение. Эти эмоции кандидат выносит на рынок. Это, безусловно, портит репутацию компании. Второй момент – это когда кандидату на стадии интервью дают завышенные обещания, но кандидат все-таки становится сотрудником. Хочу вас заверить, что все, о чем говорит линейный руководитель кандидату на собеседовании, кандидат гарантированно запомнит. И пройдет совсем немного времени, может быть полгода, может быть чуть больше. Кандидат придет и спросит: вы обещали мне, что через полгода моя зарплата будет индексироваться? Или вы обещали мне, что через год я стану руководителем? Придется каким-то образом объяснять ему, что это было, просто для того, чтобы привлечь его в компанию. Еще один очень важный момент. Мы говорим о недостатках интервью в макропонимании, когда теряется имидж, когда кандидаты выносят на рынок плохую информацию. Есть еще момент неправильно проведенного интервью, связанный непосредственно с технологией проведения интервью. В первую очередь, это затянутое время. Считается, что нормально проводить интервью в течение часа. Если речь идет о высоких позициях, то, безусловно, этого времени не хватает. И это может быть и полтора часа. Но нужно помнить, что через полтора часа интервью становится вязким. Люди устают, внимание притупляется, и разговор становится фактически ни о чем. Никакая новая информация уже не появляется. Второй момент, когда интервьюер не берет инициативу в свои руки и как бы отпускает процесс интервью. Он сидит и просто ждет, когда кандидат расскажет то, что интересует интервьюера. А кандидат увлеченно рассказывает то, что он знает или что хочет рассказать. Совершенно непонятно, для чего проводить такое интервью. Хочу обратить ваше внимание, что любое интервью должно быть структурировано и продумано заранее. Нужно совершенно четко понимать, зачем мы задали тот или иной вопрос и как мы трактуем полученный ответ. В противном случае все становится неинтересным. Форма проведения интервью тоже очень серьезно влияет на качество оценки кандидата. В данном случае бывают две ошибки. Первое – это интервью-допрос, когда интервьюер в жесткой форме, неэмоционально, задает вопросы кандидату. Безусловно, кандидат испытывает стресс и закрывается. Получить какую-то достоверную информацию практически невозможно. И другая сторона медали – когда интервью превращается в продажу. Интервьюер, вместо того, чтобы оценить и понять кандидата, старается продать вакансию. Он старается рассказать как можно больше хорошего о компании, отделе, работе и так далее, и умолчать о недостатках. Это тоже совершенно неправильно. И еще один блок ошибок интервью связан с личностью непосредственно интервьюера. Интервьюер, как любой живой человек, попадает под влияние внешних факторов, например, под обаяние личности, под влияние бренда, ореол некий. Нам кажется, что если человек пришел из большой брендовой именитой компании, то он обязательно обладает какими-то особыми знаниями и технологиями. И на интервью, вместо того, чтобы узнать реальный опыт человека и выяснить причины, почему он уходит из такой компании, интервьюер просто разговаривает с ним и обменивается впечатлениями. Кроме того, интервьюер, безусловно, опирается на свой жизненный опыт. Он находится в плену стереотипов и своих бывших знаний. Традиционно считается, что технари – это спокойные, рассудительные и структурированные люди. И как только мы видим в резюме, что написано такое образование, и человек занимался техникой в течение многих лет, то нам кажется, что он должен быть именно таким. Но технари, так же как юристы или филологи, могут быть совершенно разными и неструктурированными, и эмоциональными. Но самые главные ошибки, которые выплывают, так сказать, при интервью, заложены еще до момента встречи с кандидатами. Эти ошибки связаны с, первое, с оценкой требований к кандидату, которого мы хотим найти, и с ошибками оценки рабочего места. Очень часто руководители хотят на определенную вакансию получить сверхквалифицированного специалиста, не понимая того, что, во-первых, на этой вакансии такие данные человека совершенно не нужны, он быстро заскучает, а другая есть опасность, что, принеся свое видение, опыт на такую, может быть, не очень высокую вакансию, он составит определенный дискомфорт и своему руководителю, и окружающим его сотрудникам. Прежде чем перейти к теме технологий и методик проведения интервью, хотелось бы сказать несколько слов вот о чем. Оценка кандидата, которая происходит на интервью, и знания, которые мы получаем о нем во время собеседования, являются чрезвычайно ценными, потому что потом, когда он станет нашим сотрудником, эти знания помогут нам им правильно управлять, понимать, в каких областях, при какой работе он будет максимально эффективным. Хочу остановиться на некоторых факторах эффективности людей. По словам Лии Коки, бизнес сводится в конечном итоге к трем понятиям. Это люди, прибыль и продукт. Люди в этой трилогии стоят первыми. И если у вас нет надежной команды, то с остальными двумя факторами вряд ли что-нибудь удастся сделать. Это понимают сегодня уже, наверное, все. Но первыми это поняли японские корпорации, такие как Mitsubishi, Sony и Panasonic, достигли выдающихся результатов не только благодаря своим техническим достижениям, но и особым социальным технологиям. Социальные технологии связаны в первую очередь с раскрытием человеческого потенциала. Руководители этих компаний считают, что их основная задача – это создать такие условия труда человеку, когда бы чувствовать себя полностью реализованным, удовлетворенным на работе, он был бы реально успешным. И действительно, в такой обстановке люди показывают совершенно уникальные результаты своего труда. Иными словами, залогом эффективности компании, эффективности производства является умение работать с людьми. Что я хочу сказать? Мы принимаем на работу человека благодаря его профессиональным навыкам и знаниям. И кажется, что если он придет в компанию, то он должен быть обязательно эффективным. На самом деле это не происходит. Огромное влияние оказывает, насколько он впишется в коллектив, насколько обстановка, которая будет в компании, позволит ему реализовать свои амбиции. Амбиции могут быть совершенно разные. Это и желание профессионального роста, и карьера, и самостоятельные решения. Вполне возможно, это будут поощрения, награды, для некоторых людей общественное признание. Это очень важно. Так вот, на собеседовании, еще на первой стадии знакомства с кандидатом, мы уже получаем о нем информацию, что для него является главным. И если компания, например, не может предоставить человеку профессионального роста и развития, а хочет готового специалиста, то вряд ли кандидат, который говорит о том, что для него освоение новых технологий и продуктов является главным, то кандидат этот, скорее всего, в компанию не подойдет. Если для человека чрезвычайно важен карьерный рост, и он видит в этом вызов, и для него это интерес и стремление, а в компании люди работают по 5, по 7 лет, и быстрее стать руководителем невозможно, то каким бы ни был профессиональный человек и какой бы интерес ни представлял ли его знания и опыт, он совершенно точно не подойдет в компанию. Безусловно, понять все факторы, которые повлияют на успешность человека на интервью, невозможно, но какие-то понять можно. Хочу перечислить эти факторы, потому что это чрезвычайно важная информация, и что-то мы можем понять уже на стадии отбора кандидата. Поговорим о факторах, влияющих на индивидуальное поведение человека и на его успешную деятельность компании. Первый, наверное, самый главный фактор – это способность к выполнению конкретной работы. Безусловно, у всех людей разные способности, и задача линейного руководителя – определить эти способности и правильно их использовать. Когда это чрезвычайно важно? Например, при формировании рабочих групп. Представим себе, что в отделе маркетинга нужно сформировать для решения какой-то задачи или выполнения проекта рабочую группу. Все специалисты – маркетологи, но нужно в группу включить обязательно креативного маркетолога, маркетолога-аналитика, который способен работать и анализировать с большим количеством информации, и человека со стратегическим видением, который сможет прописать детально весь проект. Это совсем непростая, но очень важная задача линейного руководителя – именно определить способности. А второй фактор, влияющий на успешность – это предрасположенность к определенной деятельности. Фактически речь идет о потенциале сотрудника. Когда это важно? Важно при формировании кадрового резерва. Представим себе, что специалист отправляется учиться управленческим навыкам. И если предрасположенности к управлению у человека нет, то время, деньги, ресурсы будут потрачены абсолютно напрасно. Третий фактор, о котором хочется сказать, это ценностная ориентация личности. Безусловно, речь идет о том, что человек ценит, что для него важно в жизни, какие он видит пути, с чем он готов смириться и через что никогда не перешагнет. Важнейший фактор успешности человека. Интересы людей. Интересы людей выступают как побудительный механизм развития личности. Они подталкивают человека узнавать что-то новое в своей работе, осваивать новые технологии, приобретать новые знания. Ожидания людей, безусловно, должны быть на работе реализованы, иначе работа станет просто неинтересной. Мощнейший фактор как активизации деятельности человека, так и его подавления. Учет точек зрения и отношения людей. Безусловно, именно этот фактор лежит в основе корпоративности человека, его лояльного отношения к своей компании, к корпоративной культуре. Активность – фактор, который проявляется в взаимодействии человека с окружающим миром, в работе его со своими коллегами. И последний фактор – это удовлетворение потребностей. Конечно, каждая компания стремится создать некий симбиоз, когда интересы, ожидания и потребности человека удовлетворяются, при этом, безусловно, компания только выигрывает. Итак, мы поняли, какие факторы влияют на успешность человека. На интервью мы делаем попытку понять, насколько компания, в которую принимается сотрудник, то есть наша компания, может обеспечить человеку, кандидату, максимально комфортные условия для его реализации и для его успешной деятельности. Но хочу обратить ваше внимание, что когда мы проводим эту оценку, нужно помнить, что мы ищем какого-то идеального кандидата. Мы ищем кандидата, максимально подходящего для нас, для наших задач, для нашей структуры и нам лично, потому что нам с ним постоянно взаимодействовать. И еще важный момент. Не бывает плохих кандидатов или плохих компаний. Бывают кандидаты, которые просто не подходят к этой компании, и компания, которая не подходит кандидату. Итак, мы подошли вплотную к моменту проведения интервью. Кандидат, попадая к линейному руководителю, проходит две стадии интервью. Первое, в общем случае, это собеседование в кадровом агентстве, и второе собеседование, всегда происходящее, в службе подбора персонала внутри компании. Естественно, прежде чем понять, чем отличаются собеседования и какие акценты нужно расставить линейному руководителю, нужно понимать, а чем же отличаются собеседования в кадровом агентстве от службы персонала и, соответственно, у линейного руководителя. Первое. Человек пришел в кадровое агентство. Какие есть нюансы? Безусловно, для кандидата, придя в кадровое агентство, для него это момент просто прохождения интервью. Его поведение внутри компании в кадровом агентстве может принципиально отличаться. Кадровое агентство может провести только одно интервью, и, безусловно, цель этого интервью максимально хорошо узнать кандидата, чтобы его успешно продать. Второй момент – потом не делать замену кандидату. Специалист кадрового агентства может обладать достаточными профессиональными знаниями, чтобы грамотно оценить кандидата, но нужно понимать, что это далеко не всегда происходит. И здесь определяется надежность этой проверки уровнем агентства, с которым вы работаете. После этого кандидат попадает на собеседование к менеджеру по персоналу уже внутри компании. Здесь есть несколько нюансов. Менеджер по персоналу, безусловно, очень хорошо знает всю ситуацию в компании, в отличие от кадрового агентства. Он, менеджер этот, знает и особые требования, и особую атмосферу, и корпоративную культуру. Для него, в принципе, никаких вопросов нет в плане того, кого он ищет и зачем. Но специалист кадровой службы в компании далеко не всегда может провести профессиональную оценку кандидату в силу того, что, как правило, рекрутеры занимаются огромным спектром специалистов, и они не могут знать в деталях каждую область, в которой они работают. У специалиста службы подбора существует несколько возможностей оценить кандидата, в отличие от кадрового агентства, где традиционно не принято проводить психологические или прочие тесты. Внутри компании человека могут подвергнуть и полиграфу, и психологическим, и профессиональному тестированию, и проверке службы безопасности, и сбор рекомендаций. Разные-разные способы. Вся эта информация, естественно, собирается у менеджера по подбору персонала компании. И после этого уже, если кандидат благополучно прошел эти собеседования, человек попадает на собеседование к линейному руководителю. Конечно, возможности у линейного руководителя несоизмеримы. Он может встречаться с кандидатом 2, 3, 5 раз. Но, как правило, происходит следующее. Огромное количество текущих дел и задач не позволяют линейному руководителю очень много времени тратить на встречу с кандидатом. Это происходит либо очень быстро, либо поверхностно, и он старается максимально быстро сделать какую-то оценку, вместо того, чтобы потратить час-полтора на вдумчивое и структурированное собеседование. Конечно, линейный руководитель с профессиональной точки зрения лучше кого-либо может понять человека, но, скорее всего, при отсутствии опыта оценки личностных характеристик эта оценка не будет полной и абсолютно правильной. Поведение кандидата тоже разительным образом меняется. Одно дело – неизбежное зло кадрового агентства. Второй момент, когда нужно просто проскочить менеджера по персоналу в службе подбора. И другое дело, когда нужно произвести наилучшее впечатление перед линейным руководителем. Кандидат, должна вам сказать, может разительно меняться от собеседования к собеседованию. Исходя из различий проведения и возможностей проведения интервью между сотрудником кадрового агентства, внутренним HR и линейным руководителем, мне представляется целесообразным разделить работу на три части для того, чтобы каждый раз у кандидата не спрашивать одну и ту же информацию, а обратить внимание на какие-то самые существенные и самые важные моменты. В связи с этим мне кажется правильным, если сотрудник кадрового агентства, который не обладает полной информацией по вакансии, личным требованиям и корпоративной культуре компании, выяснит у кандидата все внешние данные. В эти данные входит что? Конечно, общие сведения о компании, в которой работает кандидат. Это и название, и вид бизнеса, страна, город, численность компании, структура компании. Это очень важная информация для того, чтобы понять, из какой корпоративной культуры пришел человек. Очень часто кандидаты закрывают информацию о расположении компании, в каком городе находилась. Опыт, приобретенный человеком во Владивостоке или в Новосибирске, может быть совершенно ненужным в Москве. Они это прекрасно понимают и не указывают эту информацию в резюме. А это важно. Второй блок информации, который может узнать специалист кадрового агентства, это все, что связано с образованием. Есть компании, для которых образование – одна из важнейших характеристик кандидата. И в таком случае становится важным совершенно все – дневное или вечернее образование, очное или заочное, с каким средним баллом человек закончил не только институт, но даже школу. Важный момент – дополнительное образование. Сам ли специалист учился или его дополнительное образование оплачивала компания. Важно понять, а с какой целью он получал это образование. Его просто отправляли, как всех, или он выбрал для себя и высшую школу, или институт для получения второго высшего образования. Если у кандидата есть степень научной разработки, изобретения, это все может спросить сотрудник кадрового агентства. Безусловно, по опыту, даже в случае, если HR-специалист не обладает достаточными знаниями для профессиональной оценки кандидата, что встречается достаточно часто, он все равно совершенно спокойно может узнать, какие были проекты у кандидата, с каким результатом он их завершил, какие были неудачи, какие были успехи, не говоря уже просто о том, какое место в структуре своей компании занимал кандидат, уровень подчинения, количество подчиненных. Эти моменты важны, потому что на дальнейших собеседованиях специалисты могут еще раз к этой теме вернуться, уточнить и проверить, все ли правильно сказал кандидат, не ввел ли никого в заблуждение. Важным блоком сейчас при приеме специалиста на работу становятся его личные сведения. Считается, особенно на Западе, что задавать вопросы о возрасте, о семейном положении – это не очень удобно. Тем не менее, в российских компаниях это остается актуальным. И очень часто вопрос, если человек не женат, вызывает определенное такое недоумение. Поэтому сотрудник кадрового агентства совершенно спокойно эту информацию в достаточно деликатной форме может узнать. Важная тема – это мотивация. Мотивация – ожидаемый уровень дохода кандидата, и здесь нужно уточнить абсолютно все. На что рассчитывает кандидат? Это нет-зарплата или гросс? В какой валюте он рассматривает зарплату? Ждет ли он соцпакет от работодателя? Соблюдение трудового кодекса. Почему это важно? Потому что сейчас в ситуации дефицита специалистов кандидаты с этим пунктом своего резюме вводят все время в заблуждение потенциальных работодателей. Человек в резюме указывает одну сумму, потом приходит на собеседование, указывает другую, и приходя на финальное собеседование, если он успешный кандидат, он может назвать сумму в 3 раза больше от первоначальной. Безусловно, это сигнал неадекватности, но если не вписывать эти данные в презентацию от кадрового агентства службы персонала, то понять, как меняется ситуация по зарплате, невозможно. И еще, безусловно, важна дополнительная информация. Уровень владения иностранными языками, который совершенно спокойно может уточнить кадровое агентство, уровень владения компьютером, специальными программами и так далее. Итак, специалист прошел собеседование в кадровом агентстве. Кадровое агентство собрало всю информацию, о которой я сказала, и делает небольшую презентацию, прикладывая это к резюме. Должна сказать, что при переходе кандидата с одной стадии собеседования на другую резюме должно передаваться без изменений. С чем это связано? Резюме – это не просто некий источник формальной информации о кандидате. Это отражение его личности. То, как кандидат рассказывает о своей работе, какие факты и цифры приводит, очень много могут о нем рассказать. Очень краткое резюме свидетельствует, безусловно, о том, что кандидат не заинтересован в поиске работы и разместил свое резюме просто для того, чтобы посмотреть, будет ли какая-то реакция рынка. Или кандидат, наоборот, написал свое резюме на 5 страницах, рассказывая о любой мелочи, которую он делал на работе. Тоже сигнал о том, насколько кандидат в состоянии оценить какие-то стратегические вещи, насколько он видит полноту проекта, насколько он видит причинно-следственные связи. Поэтому резюме, безусловно, перемещается вместе с кандидатом без изменений. Итак, кандидат попадает на собеседование к специалисту по подбору персонала внутри компании. Здесь мы уже говорили, что, скорее всего, профессиональные знания проверяться не будут. Но что может сделать внутренний HR? Конечно, проверить соответствие кандидата корпоративной культуре, его некие личностные характеристики, насколько он стрессоустойчив, насколько он самомотивирован, насколько может себя вести в нестандартных ситуациях и условиях. Конечно же, профессионально продать вакансию и рассказать о компании. Это все задачи внутреннего HR. И после этого кандидат с 2 уже приложениями по характеристике попадает к линейному руководителю. Линейный руководитель – самое главное звено в процессе оценки кандидата, потому что именно линейному руководителю потом с ним работать, отвечать за качество кандидата, отвечать за то, как он вольется в коллектив, насколько он будет лоялен и корпоративен. И поэтому, конечно, линейному руководителю нужно всесторонне его оценить и понять еще важную вещь, насколько самому руководителю будет с этим человеком комфортно работать. Но видя предыдущие характеристики описания, он может сосредоточиться на самых главных вещах. профессионализм, личное совпадение и возможность интегрировать кандидата в отдел. Итак, подведем итоги. Нет технологии, которая позволяет провести оценку кандидата со 100% точностью. Это раз. Второе. До 90% кандидатов вводят в нас в заблуждение в своем резюме относительно образования, опыта и зарплаты. Поэтому, чтобы как-то увеличить точность оценки, мы всю информацию, которую мы собираем от кандидата, делим на три части. Между кадровым агентством, между менеджером по персоналу внутри компании и между линейным руководителем. Это дает нам возможность самые важные и самые такие, скажем, тонкие моменты биографии кандидата несколько раз уточнить и перепроверить. Итак, мы подошли непосредственно к теме проведения интервью. Что же такое интервью? Интервью – это беседа двух или нескольких людей. Цель этой беседы только одна – как можно полнее узнать кандидата, оценить его с точки зрения, подходит он на нашу вакансию или не подходит. Никакой другой цели у интервью нет. Нужно сказать, что для того, чтобы интервью не превратилось в дружескую беседу, интервьюер должен максимальное количество времени слушать, а кандидат должен говорить. Соотношение времени разговора кандидата и разговора интервьюера 80 на 20. Хорошо известное правило. Считается, что если интервьюер говорит больше 20% времени, интервью проводит не он, а интервью проводится с ним. В процессе интервью мы должны определить навыки и опыт кандидата, соответствие вакансии, понять его угрозы. Мне очень нравится матрица, которую можно сформулировать так. Это матрица кандидата хочет, может, управляем, безопасен. Если в процессе интервью мы получаем ответы на все четыре вопроса, может ли кандидат выполнять эту работу, хочет ли он реально выполнять эту работу, управляем ли он в процессе работы и безопасен ли он для бизнеса, так это ответы на эти вопросы нам позволяют принять окончательное и аргументированное решение по кандидату. Да, он нам подходит, нет, он нам не подходит. Должна сразу вам сказать, что если хотя бы одно «нет» в этой матрице, кандидат нам, безусловно, не подходит. Потому что говорить о возможности принять на работу кандидата небезопасного или неуправляемого, скорее всего, не нужно. Итак, разберем последовательно все категории. Первая, основная, наверное, категория, связанная с профессиональным опытом, навыками и знаниями кандидата, это категория «может». Мы определяем, насколько кандидат способен исполнять планируемые должностные обязанности с точки зрения имеющихся компетенций или приобретенных в будущем. Хочу обратить ваше внимание, что здесь мы определяем не только то, что человек уже умеет, но и его потенциал к обучению, насколько его можно научить делать эту работу. Например, если он пройдет какие-то дополнительные курсы или учебный центр, или еще что-то. В категорию «может» входит опыт, способность к обучению и успешность. Почему хочу обратить ваше внимание на успешность? Потому что очень часто бывает, что человек как бы делал работу, и может быть даже в течение нескольких лет, но никаких прорывов, никаких результатов, никаких успехов не было. Приведу простой пример. У меня был такой кандидат. Изумительное резюме, 2 иностранных языка и личная харизма. В течение примерно 6 лет он занимался продажами на рынке B2B и продавал сложное оборудование. Все было замечательно. Для моего клиента он был кандидатом номер один. Но когда я стала очень подробно выяснять, а что же он продавал и с каким успехом, то выяснилось, что никогда и ничего за эти годы он не продал. Причины неуспешности продаж были им очень четко аргументированы. Первый раз это было сверхновое оборудование, и рынок был совершенно не готов. Второй раз, на втором месте работы, это было сверхдорогое оборудование, и рынок опять был не готов покупать такое оборудование, когда полно было дешевых конкурентов. Третий раз он попал в бизнес, который по распоряжению правительства сворачивался, и опять его продажи были неуспешными. Безусловно, и мой клиент, и я отказались от такого кандидата. Успешность – важнейший показатель. Как нам определить все эти три показателя категории «может»? Ну, опыт человека определяется прямыми вопросами, связанными с его работой. Например, если мы хотим оценить менеджера по продажам, вопросы задаются самые прямые. Доводилось ли вам завоевывать новую территорию для вас? Если вы когда-то открывали филиал, расскажите, пожалуйста, как вы это сделали? Каким образом вы превращаете случайного покупателя в постоянного? Какая у вас база данных? Какие клиенты для вас являются приоритетными? Это первый вопрос. Второй – способность к обучению. Немножко более сложный вопрос, потому что нужно понять, кроме того, что способен ли человек, но есть ли у него желание развиваться, расширять свои профессиональные знания и получать новый опыт. Эти вопросы могут быть несколько другими. Ну, например, скажите, пожалуйста, как вы поступили, когда вы поняли, что ваших знаний не хватает для решения задачи? Или приведите, пожалуйста, пример, когда вы взяли на себя больше ответственности, чем у вас было. Как вы поступали? Почему вы это сделали? Зачем? Какой опыт вы из этого вынесли? И категория успешности еще раз на примере менеджера по продажам. Скажите, сколько было клиентов в вашей базе данных на момент прихода в компанию? Сколько клиентов стало? Сколько в вашей базе данных было активных клиентов? Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы создать такую базу данных? Или, может быть, вопрос немножко более косвенного такого звучания. Расскажите о своем самом интересном проекте. Расскажите о самом успешном. Может быть, о самом неуспешном. И о том, как человек будет рассказывать, с какой интонацией, мы можем сделать вывод, насколько он готов получать такие, скажем, негативный опыт, какой он вывод из этого делает, какие уроки извлекает. Категорию «может» очень хорошо использовать с помощью техники кейс-интервью. Что это такое? Кейсы – это построение определенных задач или ситуаций, когда мы предлагаем кандидату как бы немножко пофантазировать, как бы он себя повел в той или иной ситуации. Есть немножко другая категория кейсов, которые проверяют его профессиональные навыки. Тогда он должен вообще рассказать, как он поступает в этой ситуации. Конечно, нужно понимать, что когда мы даем кандидату такую задачку, то, безусловно, мы слышим социально желательные ответы. И даже если он в жизни так не поступает, отвечая на наш вопрос, он постарается рассказать о том, как бы он поступил, если бы была бы возможность все переиграть. Здесь мы смотрим эмоциональное окрашивание решения этой задачи. И тем не менее, несмотря на то, что он дает социально желательные ответы, определенная точность этой оценки есть. Все кейсы можно разделить на три части. Первые кейсы – это которые проверяют непосредственно профессиональные знания кандидата. Это очень простые кейсы, связанные с решением задач. Что это может быть? Например, расскажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если бы вам пришлось открыть филиал в чужом городе? И кандидат рассказывает, какой алгоритм открытия филиалов, как бы он поступал в той или иной ситуации. Другой вопрос, например, связанный, скажите, пожалуйста, вы получили задание на разработку маркетингового плана нового продукта. Пожалуйста, что вы будете делать? Это профессиональные кейсы. И мы сразу видим по тому, как кандидат реагирует, насколько быстро он реагирует, насколько он дает несколько выходов из ситуации. Мы понимаем его и профессиональные знания, и вариативность мышления, и скорость мышления, и готовность решать сложные задачи в состоянии интервью. Это все-таки нестандартная ситуация. Вторая категория кейсов, я бы сказала, это кейсы, связанные с оценкой личностных ценностей человека, его определенных приоритетов. Какие могут быть в данном случае кейсы? Очень простые. Положим такой. Мы спрашиваем у кандидата. Вы узнали, что ваш коллега говорит о вас плохо за глаза. Это очень мешает вам работать и создает нехорошую обстановку в коллективе. Расскажите, каковы будут ваши действия? Или другой кейс. Вы узнали, что ваш коллега, не подчиненный, не начальник, постоянно совершает неблаговидные поступки в отношении компании. Вас они никак не задевают, но вы об этом знаете. Расскажите, как вы будете себя вести? Что мы можем понять в результате этих кейсов? Безусловно, ценности кандидата. С одной стороны, совершают поступки, вот как во втором кейсе, его коллега, и вроде как и поступок нехороший, но и стучать вроде традиционно некрасиво. И потому, как кандидат будет рассматривать эту ситуацию, какие будет искать выходы, мы увидим его ценности, его порядочность, его лояльность к компании, его приоритеты. И еще одна большая группа кейсов, которые хорошо используются, когда мы оцениваем некие личностные характеристики кандидата. Должна обратить ваше внимание, что есть личностные характеристики, которые жестко относятся к категории «может». Например, для продавцов умение находить выход из конфликтных ситуаций – это абсолютно профессиональный навык. Такой же, как умение проводить переговоры, такой же, как стрессоустойчивость. Точно так же, как личностная характеристика креативность, абсолютно необходима маркетологу. Для примера проведу такие кейсы, которыми мы определяем умение кандидата находить выход из сложной ситуации. Например, кейс такой. Вы с коллегой, говорим мы кандидату, приезжаете на большую презентацию своему клиенту. Очень важное мероприятие, и презентацию должен проводить ваш коллега. Вдруг перед входом к клиенту он говорит: «Ты знаешь, я настолько нервничаю, что просто не в состоянии сосредоточиться. Ваши действия». И мы смотрим, как будет наш кандидат, ну, предположительно вести себя в этой ситуации, какие будут акценты. Он постарается перенести презентацию, он постарается уговорить своего коллегу и собрать его, и помочь, и настроить на презентацию. Или он просто возьмет ситуацию на себя и скажет: «Ничего страшного, я знаю, о чем говорить». Потому что главное для него будет цель. Здесь мы увидим, кроме стрессоустойчивости и возможности находить выходы из сложной ситуации, мы еще увидим такую характеристику, как стремление к достижению цели. Есть немножко другая ситуация. Например, вы приехали в чужой город, тоже такой кейс, наверное, даже интересный. Вы приехали в чужой город, едете на конференцию, обнаруживаете, что у вас нет ни документов, ни денег, вообще ничего. Ваши действия, как вы будете поступать? Иногда, когда мне доводится интервьюировать личных помощников к первым лицам компании, я задаю такой вопрос, и обнаруживается, что, в общем, очень часто личные помощники теряются. Вопрос очень простой. Представьте себе, что вы в течение долгого времени, например, недели, согласовывали встречу своего руководителя с очень высоким чиновником, например, замминистра. Встреча очень важная, и вы об этом знаете. И в день, когда встреча должна состояться, ваш руководитель выезжает из офиса на час позже. Совершенно понятно, что он опоздает. Ваши действия. И можете себе предположить, что есть личные помощники, которые бросаются на защиту своего руководителя, рассказывают о том, что самолет только что прилетел, погодные условия не позволили прилететь раньше. А есть личные помощники, которые говорят о том, что они будут звонить, извиняться, просить отменить встречу и каким-то образом пытаются подстроиться под того высокого чиновника, к которому едет их руководитель. Разные характеристики, такой простой кейс. Должна обратить ваше внимание, что если с помощью кейсов мы проверяем не профессиональные знания, когда человек должен подумать, сосредоточенно взвесить и сказать, а проверяем стрессоустойчивость, умение выходить из конфликтных ситуаций, реактивность определенную, быстрое принятие решения, то мы должны кандидата торопить. Не просто сидеть и слушать, когда он придумает и расскажет нам кейс, а постоянно его подгонять и говорить: «Дальше, а потом, а зачем, а почему?». Это создает некий искусственный стресс, но это позволит лучше понять, насколько человек действительно обладает такими характеристиками. Итак, мы разобрали категорию «может», а теперь перейдем к категории «хочет». Что такое «хочет»? Это насколько мотивирован кандидат на выполнение предлагаемой работы и, что самое главное, почему он хочет работать именно в этой компании. Какие вопросы мы можем задать для того, чтобы понять, насколько кандидат мотивирован на выполнение работы? Ну, безусловно, вопрос, какие перспективы вы для себя видите в нашей компании или на нашей вакансии. Почему вы решили рассмотреть эту вакансию? Есть ли по ней вопросы? Хочу сразу обратить ваше внимание, что задавать такой вопрос, а есть ли у кандидата вопрос по предлагаемой вакансии, необходимо. Поскольку если у кандидата нет вопросов, а он уже приехал на собеседование, то, скорее всего, кандидат не заинтересован в этой вакансии компании, а он просто хочет уйти со своей сегодняшней работы. Согласитесь, это абсолютно не одно и то же. Важный вопрос, а что мог бы предпринять ваш сегодняшний работодатель для того, чтобы вы не ушли из компании, для того, чтобы вы остались? Сегодня важный вопрос, надо обязательно его задавать, тем более, что ситуация контр-офферов, когда кандидат проходит все собеседования, получает оффер в компании, возвращается к своему работодателю и говорит: «Я получил такое-то предложение, но ты можешь меня оставить, увеличив мне зарплату». Сегодня ситуация это просто типичная. Хотя год назад это была большая редкость и рассматривалось как непорядочное поведение кандидата. Хороший вопрос, что больше вам не нравится в вашей последней работе? Традиционный вопрос, почему вы хотите уйти из своей компании, или почему вопрос по предыдущему опыту, почему вы ушли из своей компании. Лучше всего, конечно, задавать вопросом, что вас заинтересовало в новой компании и в новой работе. Категория «хочет» очень хорошо проверяется проективными методиками. Остановимся на них подробнее. Это хорошая техника, связанная с тем, что кандидата просят оценить некую абстрактную ситуацию, с ним не связанную. Напоминаю, что если в кейсе он решает ситуацию, находясь внутри ситуации, как бы как действующее лицо, рассказывает о своих возможных поступках, то в проективной технике он оценивает и говорит вообще. Пример проективного вопроса. Скажите, пожалуйста, зачем люди делают карьеру? Или почему специалисты не воруют? Хороший вопрос. Почему люди продолжают активно работать, когда их руководитель уезжает в командировку или в отпуск? Человек не говорит о себе, он говорит о других людях. При этом он расслабляется и становится более откровенным. Безусловно, проективная методика дает меньшую вероятность социально желательного ответа. Используя проективные методики, нужно помнить, что все-таки ключевая вещь, когда мы оцениваем ответ кандидата, это его эмоциональная окрашенность ответа. Так же, как в кейс, мы должны попросить кандидата отвечать побыстрее и давать несколько вариантов ответов. В случае, когда он говорит о других людях, это не очень сложно. Когда используются проективные методики? Безусловно, в оценке истинных мотиваторов кандидата. Конечно, материальная и нематериальная мотивация важна. Второй момент – отношение руководителя и сотрудника. Все вопросы, связанные, каким должен быть руководитель, каким должен быть отличный сотрудник, какая должна быть компания вашей мечты. Это очень хорошо работает, когда мы понимаем, насколько ожидания кандидата могут быть реализованы в нашей компании. Безусловно, система ценностей, о которых я уже говорила. Почему сотрудники не воруют, почему честно работают. Остановимся поподробнее на выявлении истинных мотиваторов кандидата. Это очень важный момент, и нам нужно понять, насколько человек соответствует нашей корпоративной культуре, насколько он готов ей соответствовать, и что же все-таки для него важно, что скрывается за словами «хочу», новую работу, хочу белую зарплату или еще что-нибудь. Приведу несколько примеров. Мы задаем кандидату вопрос. Скажите, пожалуйста, что для сотрудника является самым важным в работе? Почему человек работает старательно, почему стремится работать успешно и долго в компании? Может быть, несколько вопросов, они могут быть сформулированы несколько по-разному. И мы слышим от кандидата следующий ответ. Человек работает эффективно в компании, когда перед ним поставлены четкие цели. Что это значит? Это значит, что если сотрудник не видит четкую цель, и у него размыта зона ответственности, то, скорее всего, эффективным он не будет. Когда мы понимаем такую особенность сотрудника, то нужно знать, что для него очень важно ставить четкие цели, ставить проверочные реперные точки и заставлять его отчитываться в определенные моменты, и он должен видеть и конечную цель своей работы. Может быть, другой совсем ответ звучать, когда человек работает эффективно, тогда, когда работа для него интересна. интересный сигнал, потому что совершенно непонятно, что человек имеет в виду, произнося слово «интересная работа». Здесь нужно обязательно уточнить. И если человек, для человека действительно важна творческая, креативная работа, интерес, то нужно понимать, что для рутинной работы он совершенно не подходит. Этот специалист должен использоваться в креативных проектах. Рутина его просто засосет, и он начнет терять мгновенный интерес. У меня был такой пример кандидата, который пришел на работу в крупный холдинг, и он очень хотел там работать, настолько хотел, что, получив в компании задание разработать кейс для того, чтобы попытаться занять вакансию, он не спал всю ночь и в 8 часов утра стоял в дверях холдинга с выполненным заданием и ждал руководителя, который бы мимо него прошел, сказал: «О, ты уже сделал кейс». Он попал в эту компанию. Примерно полгода он работал 12 часов в сутки, выстраивая свой департамент. После этого департамент был выстроен, связи налажены, была великолепная структура взаимозаменяемости. И чем все закончилось? Этот специалист очень высокого уровня, прекрасно образованный, но чрезвычайно творческий, просто заскучал. И когда я с ним разговаривала, он говорил совершенно откровенно: «Мой рабочий день заканчивается в 5 часов вечера. До 8, когда удобно руководителю моего уровня уйти с работы, я читаю книги, сижу в интернете и не знаю, чем мне заняться». Полная потеря интереса. Безусловно, для его высокого руководителя это задача. Такого специалиста нужно использовать в сложных, интересных проектах, которые были бы для него вызовом, и где он мог бы действительно полностью реализовать свои нестандартные подходы и умения. Часто мы слышим на собеседовании, когда задаем вопрос, что вы хотите от новой работы, люди говорят о самостоятельности, ответственности, каких-то полномочиях. Безусловно, для этих людей нужно понимать, что через какое-то время им понадобится карьерный шаг. Может быть, не очень высокий, но, например, специалист станет там ведущим специалистом, ведущий специалист станет руководителем группы. Так что, когда мы говорим и задаем такой нейтральный, казалось бы, вопрос, а почему люди работают эффективно и что их мотивирует, мы получаем очень серьезные, глубинные мотивы кандидата, почему он сам-то хочет работать и что для него важно в его работе. Анализ истинной мотивации кандидата важна не только в момент приема кандидата на работу и для понимания его вхождения в корпоративную культуру, но, как я уже говорила, это чрезвычайно важная информация для управления кандидатом уже в дальнейшем, когда он стал сотрудником компании. Третий момент нашей матрицы – это управляемость. Достаточно сложная категория, которую просто так и трудно понять, и трудно определить. Что такое управляемость? Это готовность кандидата следовать правилам, регламентам, установкам, принятым в компании. И дополнительно это достаточно развитие у кандидата самокритичности, способности признавать свои ошибки, извлекать уроки. Как определить управляемость кандидата? Прямыми вопросами, как вы поступали и как делали, скорее всего, это очень сложно. Для определения управляемости мы будем использовать новую технику, которая называется поведенческие вопросы. Или в других источниках такие вопросы называются интервью по компетенциям. В чем заключается эта технология? Здесь мы задаем человеку вопрос про его опыт, но не просто «расскажите» и все. Мы начинаем очень глубоко копать ситуацию. То есть если мы говорим о том, что «расскажите, пожалуйста, ваши действия, с помощью которых вам удалось внедрить идею, с которой был не согласен ваш руководитель», то мы не просто отпускаем ситуацию, кандидат нам рассказывает, как ему удалось внедрить эту идею, но мы непрерывно задаем уточняющие вопросы. Как вы поняли, что ваш руководитель не согласен? Как вы думаете, почему он был не согласен? Какие вы сделали попытки для того, чтобы его убедить и склонить на свою сторону? Безусловно, потому как человек рассказывает, как он выходил из этой ситуации, как он договаривался со своим руководителем, как он отстаивал свой план, проект, мы понимаем, насколько этот человек управляемый. Очень часто бывают случаи, когда кандидат говорит о том, что я ему предложил раз, два и три, я доказал правильность своего плана, мой руководитель не согласился, я написал заявление об уходе. Безусловно, это не очень хорошая характеристика управляемости кандидата. Хорошие вопросы по управляемости связаны с трудовой дисциплиной. Насколько человек будет готов принять те правила дисциплины, принятые в компании. Если в компании традиционно все обучающие программы происходят в нерабочее время, то нужно обязательно выяснить, а как человек относится к тому, что он будет учиться в нерабочее время. И задать это нужно несколько раз, чтобы он не дал социально желательный ответ: «Да, конечно, он относится к этому отлично». Простой вопрос с командировками. Мы знаем, что на вакансии, на которую мы ищем кандидаты, человек будет проводить в командировках 70% времени. И, соответственно, вопрос кандидату: «А как вы относитесь к командировкам?» Ну, он нам ответит: «Я отношусь нормально». Но нам нужно понимать, что он не просто относится к ним нормально, а что кандидат хочет ездить в эти командировки, что для него это интерес, для него это вызов. Он видит в этом возможность своего развития, он находит новые связи, контакты, расширяет и профессиональную сферу, и сферу каких-то личных интересов. Поэтому, безусловно, такие вопросы, связанные с управляемостью, они не очень простые. Как я уже говорила в начале своего рассказа, что есть такой приемчик «Расскажите о себе в течение 10 минут», и кандидат 80% через 10 минут не умолкают. Есть другой прием «Расскажите о себе в категориях. Была ситуация, вы провели мероприятие, получили такие-то результаты». Мы даем установку кандидату на то, что нас интересует рассказ именно в таких категориях. Что удивительно, огромное количество кандидатов делают вид, что они этих установок не слышат. Соответственно, говорить об их управляемости, наверное, достаточно затруднительно. Хороший вопрос для выяснения управляемости – это, как вы считаете, вы успешный, ну, предположим, менеджер по продажам, близкая мне тема, вы успешный продавец? И внимательно слушаем, что нам рассказывает кандидат, какие сигналы опасности могут здесь вызвать наше напряжение. Кандидат говорит только о том, что он так решил. Я так считаю, я в этом уверен, я вижу свои результаты. Если он говорит все время о том, что в своей успешности он уверен, потому что это его знание, то это сигнал о том, что этот кандидат мало управляем. И последняя категория в нашей матрице «хочет, может, управляем, безопасен» – это безопасность. Последнее в очереди, но не последнее по значимости. Особенно сегодня, когда алкоголизм, наркомания стали реалиями нашего дня. Определение безопасности – сложная и чрезвычайно важная вещь при оценке кандидата. Что такое безопасность? Это возможность проблем с кандидатом при решении конфликтных ситуаций в системе «сотрудник-наниматель», а также насколько будущий сотрудник может контролировать свое действие, речь, то есть то, что мы обычно называем его адекватность. Прежде чем говорить о том, каким образом на собеседовании определить безопасность кандидата, нужно посмотреть, а какие признаки небезопасного кандидата могут быть. Ну, первый признак – кандидат приходит со своей базой данных в компанию и считает это серьезным конкурентным преимуществом. Нужно понимать, что через какое-то время, поработав у вас в компании, если вы взяли такого кандидата, он совершенно спокойно уже с новой наработанной базой пойдет к новому работодателю. Безусловно, на собеседовании всегда заслуживают уважения кандидату, которым я, например, предлагаю перейти в конкурирующую компанию. Они отвечают следующим образом. «Знаете, — говорят они, — я очень хорошо поработал в своей компании. Я знаю все ее плюсы и минусы. И все как бы у нас складывалось хорошо. То, что я хочу перейти, это не значит, что я хочу нанести урон своей компании». Это, безусловно, всегда вызывает уважение и доверие такому кандидату. Кроме того, я всегда предупреждаю своих клиентов, которые просят найти им специалиста из конкурирующих компаний. Простые вопросы, которые при этом я задаю. Скажите, пожалуйста, если этот человек бросает свою компанию и уходит к вам, какой у него может быть мотив, кроме очень высокой зарплаты, которую вы ему предложите? И что завтра его может удержать в вашей компании? И куда он пойдет с вашей базой данных? Поэтому вопрос с базой данных очень серьезный, на который надо обращать особое внимание при собеседовании с кандидатом. Второй момент. Кандидат плохо отзывается о своем работодателе. Безусловно, очень сложно рассказать о компании в хороших выражениях, где была принята ненормативная лексика, где руководитель позволял себе, например, кидать пепельницы в своих подчиненных, или где официально шестидневная рабочая неделя. Такое, между прочим, существует сегодня. Но все зависит от того, как кандидат об этом рассказывает, как он себя ведет и какую оценку он дает происходящему. Еще тревожными сигналами небезопасного кандидата является открытие им совершенно коммерческой информации о компании. Без наводящих вопросов он вдруг начинает рассказывать о том, что у них в компании приняты откаты, в каком объеме они делаются и кому. Он рассказывает о интересующих людях в какой-то компании, о проектах, которые, возможно, клиенты просили и не называть. Это всегда серьезный сигнал об опасности кандидата. Безусловно, информация о том, что в компании принята серая форма выплаты заработной платы, и это тоже не очень хороший сигнал. Еще одни сигналы, о которых хочется сказать, это если кандидат вдруг говорит о том, что он готов оставить свою сегодняшнюю работу и выйти на новое место в течение 2 дней. Безусловно, возникает вопрос, что это за специалист, который реально может оставить работу в течение 2 дней, и что за проект он ведет, и что за ситуация в компании, когда это может так происходить. Скорее всего, этот человек либо уже не работает и просто рассказывает о том, что он числится в компании, либо он уже находится в стадии увольнения, он действительно заканчивает свою трудовую деятельность. Однозначно не делаем вывод о том, что этот кандидат опасен и нам не подходит, но, безусловно, это тема для разговора. Еще одна тема, которую нужно всегда уточнить, если вдруг кандидат соглашается с резким понижением должности или зарплаты. Например, человек был руководителем либо отдела продаж, либо коммерческим директором, и вдруг он соглашается на позицию key-account-менеджера. Здесь могут быть совершенно объективные причины. Например, человек приехал из региона в Москву, и, безусловно, рассчитывать на такую же высокую позицию, как у него была там, наверное, не очень правильно, да и практически невозможно. И тогда человек выбирает для себя такой путь, что он идет в компанию на более низкую позицию, но он совершенно точно понимает, что через какое-то время своим трудом, реализованными проектами, он докажет свою состоятельность. Такие люди видны сразу, они об этом говорят. Или, например, человек был коммерческим директором в маленькой структуре, и он уходит в очень большую структуру с понижением. Тогда тоже можно понять, опыт малого бизнеса и опыт большого бизнеса – это совершенно разные вещи, и его мотивация к переходу понятна. Если такой мотивации нет, это тема для того, чтобы удивиться, почему вдруг, что не сложилось в компании, какие причины, какие проблемы, какие конфликты вынуждают человека так поступить. Безусловно, момент, о котором я уже говорила, это неадекватное повышение заработной платы по сравнению с тем, что указано в резюме. Мы читаем резюме и видим, что человек рассматривает зарплату, например, в 3000. И он приходит к нам на собеседование и вдруг называет 5. Я в таком случае всегда задаю очень простой вопрос, особенно если резюме не актуальное, а, например, 2- или 3-месячной давности. Я задаю своим кандидатам вопрос: скажите, пожалуйста, что случилось в вашей жизни, что ваша стоимость на рынке настолько возросла? Вы получили суперобразование, вы поучаствовали в невероятно сложном и интересном проекте. Что с вами произошло? И на то, как человек реагирует на мой вопрос и как он отвечает, это сигналы его адекватности и правильного восприятия действительности. Еще одним источником получения информации о кандидате, как всем нам известно, это сбор рекомендаций. Так вот, если вдруг кандидат всячески блокирует получение рекомендаций, мотивируя это тем, что он бы не хотел, чтобы информация о том, что он ищет работу, ушла на рынок, это тоже сигнал к напряжению. Конечно, мы не собираем информацию, рекомендации о человеке, который работает в его сегодняшней компании. Безусловно, это неэтично и не нужно создавать кандидату проблемы. Но почему нельзя получить его рекомендации с предыдущего места работы, совершенно непонятно. Конечно, мы знаем, что если кандидат указывает рекомендателей в резюме или называет их во время собеседования, то, скорее всего, это рекомендатели, с которыми достигнуты определенные соглашения. Нужно сказать, что сейчас существует такая практика. Если кандидат очень неудачный, произошел конфликт, или он не прошел испытательный срок, или еще что-то произошло, и компания не хочет проблем с этим кандидатом или не имеет формально возможности его уволить, то есть договоренность такая. Кандидат не требует от компании ни золотого парашюта, ни компенсации никаких, ничего, он уходит мирно, несмотря на то, что произошел конфликт. Компания со своей стороны дает ему хорошие рекомендации. Как правило, они письменные. Но мы понимаем, что письменные рекомендации все равно есть смысл перепроверить. Резюме этого момента, что, пожалуйста, обращайте внимание на то, как человек относится к возможности дать рекомендации. Иногда мы их спрашиваем, даже понимая, что не будем звонить этим рекомендателям, потому что, в принципе, кандидат достаточно прозрачен. Но готовность человека назвать этих людей, открытость информации, свидетельство того, что, в принципе, бояться ему нечего. Итак, определив все признаки небезопасного кандидата, возникает вопрос, как же нам это понять на собеседовании, если вот этих признаков, о которых я только что сказала, все-таки нет. Нужно поговорить. Здесь хорошо очень работают две техники. Это первая — провокативные вопросы, и вторая — техника стресс-интервью. Скажу сразу по стресс-интервью, поскольку обычно максимальное количество вопросов по техникам оценки связано именно со стресс-интервью. По этическим соображениям, стресс-интервью — это крайняя мера, которую не нужно проводить просто так, не имея для этого серьезных оснований. Безусловно, если кандидат будет работать в очень неблагоприятной обстановке, иногда это в другой стране или в режиме сильного давления психологического, тогда проверка на стадии интервью технологиями стресс может быть полезна. Но использовать эту технологию просто так, не умея, совершенно нельзя. Особенность правильной стресс-технологии — это когда кандидата к ней готовят. Поэтому, если есть необходимость все-таки проверить его стрессоустойчивость, то нужно его предупредить о том, что вы будете использовать стресс-интервью. Нужно его предупредить, в какой день, и сказать, что согласны ли вы с такой технологией оценки. И после проведения стресс-интервью человека необходимо расслабить, поблагодарить его за то, что он согласился на эту процедуру, что он мужественно держался, что все хорошо, и на самом деле никаких ни личных претензий и у вас не было, вы никак не хотели его обидеть или оскорбить. Поэтому стресс-интервью нужно проводить только в самых крайних случаях, когда другие технологии оценки просто не работают. К стресс-вопросам что может отнестись? Ну, достаточно, не обязательно человека лично оскорблять. Скорее всего, это недопустимая вещь, но которая часто используется. Можно задать абсолютно неприятные рабочие вопросы. Опять же, с той же базой данных. Вопрос, а что же вы с вашей-то базой данных сидите здесь, а не идете к конкурентам? Это достаточно неприятный вопрос. Наверное, это не совсем стресс, но тем не менее. Или такой вопрос, весь рынок работает на откатах, а вы хотите сказать, что вы не работаете? Ну-ка расскажите. Такой вопрос личный более. Вы знаете, у нас на нашу вакансию 15 человек отличных кандидатов. С чего вы решили, что у вас есть шанс получить эту должность? Неприятные вопросы. И когда мы задаем их кандидату, то если кандидат адекватный и безопасный, то, скорее всего, реакция будет тоже абсолютно адекватная. Человек либо постарается нормально ответить, он не будет срываться на крик, он не будет взаимно оскорблять, не хлопать дверью, не требовать каких-то компенсаций. Скорее всего, это будет нормальная, здоровая реакция. Очень хорошо, если человек сможет пошутить и как-то еще и разыграть эту ситуацию. Но, безусловно, 100% ожидать такой реакции не стоит. Гораздо мягче и, наверное, чуть менее эффективна техника для определения безопасного кандидата — это провокационные вопросы, когда человеку, с одной стороны, хочется показать себя с лучшей стороны и скрыть какие-то, может быть, вещи, а с другой стороны он понимает, что если он начнет чуть-чуть рисоваться, то это будет неискренне и тоже совершенно очевидно. Поэтому провокационные вопросы могут быть следующие. Например, считаете ли вы допустимым служебный роман? Опять же, вопрос, который я уже задавала, почему сотрудники не воруют? Какие серьезные неудачи на работе произошли с вами? Объясните их причины и как вы в них попали. Еще вопросы для определения безопасности кандидата, например, такого свойства. Расскажите, пожалуйста, а являетесь ли вы кумиром для самого себя? А кто ваши кумиры? Выгодно ли быть в хороших отношениях со своими коллегами или просто с людьми? Скажите, а в чем вас могли бы обвинить ваши сотрудники? Не очень уютные вопросы, требующие определенного подхода, откровения и мужества, чтобы отвечать на эти вопросы. Итак, мы разобрали все четыре категории матрицы: хочет, может, безопасен, управляем. Каким образом нам сделать вывод в итоге о кандидате? Вывод будет гораздо проще, если всю полученную информацию мы структурируем. Структурировать ее можно в виде таблицы, в виде просто каких-то пунктов. Для примера я привожу две формы, это на выбор, и каждый определяет для себя, как ему удобно делать выводы по собеседованию. Может быть свод-оценка, свод-таблица кандидата, в которой будет включать сильные стороны, слабые стороны, возможности кандидата и угрозы. Под каждый пункт подписывается, что же мы поняли про кандидата. Если мы работаем по предложенной мной матрице «хочет, может, управляем, безопасен», то это то же самое табличка, в которую мы записываем, почему кандидат хочет, что он может, управляем и безопасен. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что хотя бы одно нет, и кандидат нам не подходит. Но если результаты интервью мы вносим в таблицу и каждое решение свое аргументируем, то на выходе у нас очень четкая оценка кандидата. Например, кандидат не подходит, потому что у него недостаточно мотивации. Мы говорим о категории «хочет» и пишем, что единственной мотивацией кандидата является получение белой зарплаты. Это явно недостаточно для того, чтобы человек был принят на работу. Или, например, категория «может». Мы пишем, что кандидат не подходит, потому что у него нет опыта успешных продаж или, в принципе, опыт продаж у него недостаточный для решения наших задач. Не управляем. Опять аргумент. Он ушел с предыдущего места работы, потому что у него были непрерывные конфликты с его руководителем, и он не мог договориться. Ну и безопасен, соответственно, что кандидат небезопасен, потому что, ну, опять же, пришел со своей базы данных, или у него очень частая смена работы, он ни на одном месте не работает больше одного года. Естественно, заполняя эту таблицу, мы продумываем результаты нашего интервью, мы получаем абсолютно логичный, структурированный и обоснованный ответ. И если нам кандидат подходит, то мы всегда можем сказать, почему. И если нам кандидат не подходит, мы совершенно точно говорим, почему он не подходит, и даем обратную связь службы персонала для другого поиска, для корректирующего. Итак, хочу подвести итоги. Что же у нас получается? Каждое интервью, которое мы проводим с кандидатом, должно быть подготовлено и структурировано. В таком случае очень легко потом не просто оценить кандидата, но и сравнить нескольких кандидатов на одну и ту же позицию. Если мы задаем вопросы, вписывающиеся в систему «хочет, может, управляем, безопасен», то мы не будем задавать вопросы, которые, в принципе, не несут для нас никакой информационной нагрузки или которые мы просто не можем трактовать. Приведу примеры. Иногда мы задаем вопрос, который нам кажется, покажет интеллектуальный уровень кандидата, и говорим ему: «Скажите, пожалуйста, а что вы читаете?» И кандидат нам отвечает: «Я читаю испанскую литературу». Или: «Из-за нехватки времени я читаю книги на английском языке». Скажите, пожалуйста, что нам это дает для определения его профессиональных навыков или для определения его безопасности? Поэтому, идя на интервью с кандидатом, необходимо подготовиться. Традиционно считается, что нужно задать 20 ключевых вопросов и под каждый вопрос там 2-3 уточняющих. Время, которое они потребуют, эти 20 вопросов, займет до полутора часов. зато в конце интервью мы получаем очень четкую информацию. Есть такое у меня предложение, что можно это оформить следующим образом. Таблица из трех колонок. В первой колонке мы прописываем те характеристики, которые мы хотим у кандидата понять. Например, категория «может». Мы узнаем профессиональный опыт, результаты, достижения, проекты, и также те личностные качества, которые входят в эту характеристику. Умение вести переговоры, убедительная коммуникабельность, самостоятельность, решительность и так далее. Вторая часть – все характеристики, которые относятся к категории «хочет». Это истинные мотиваторы, это готовность работать, например, в команде, это готовность работать в этой компании, принимать ее культурные ценности и так далее. Управляемость и безопасность – то, о чем мы уже говорили. Управляемость, например, для компании, готовность сверхурочной работы – это тоже управляемость, насколько человек готов принимать эту систему. Готовность летать в командировки, учиться в неурочное время и так далее. И безопасность, его адекватное поведение на собеседовании, его реакция на провокативные вопросы – это мы получили. Во второй колонке около каждого вопроса мы делаем короткие пометочки по ответу кандидата. Во-первых, мы не забудем это в конце интервью или на следующий день. А во-вторых, это даст нам некое понимание его соответствия тому, чего мы требуем. И третья колонка, когда мы будем анализировать уже интервью, мы выставляем оценки. Оценки могут быть в удобной для вас системе. Кому-то удобно от минус 2, это очень плохо, до плюс 2, очень хорошо. Кому-то удобна пятибалльная система, принятая там в школе. Кому-то удобна десятибалльная. Но какую бы систему оценки мы ни приняли, в конце нашей таблицы обязательно получится определенный численный ответ. И если у нас есть для этой вакансии 3, 4 или 5 кандидатов, то мы очень легко, сравнивая численные ответы, поймем, какой же кандидат для нас является лучшим. А задача для нас – найти самого лучшего, самого подходящего, самого соответствующего нашим требованиям и нашей вакансии. Спасибо за внимание. Я желаю вам успеха в таком непростом деле, как подбор и оценка персонала. И очень надеюсь, что в вашей компании будут работать только самые нужные, самые подходящие и самые правильные сотрудники.